Глава 10. Папина дочка. Алекс, он же Винт, и блаженная Женя лепили в лысом сквере снеговика. Первый огромный ком уже лежал готовый на утоптанном снегу. Второй они катали, толкая его в четыре руки. Маленькие девочки в красных комбинезонах, одинаковые, как двое из ларца, пытались сделать снеговичу голову. Алина смотрела на них издалека, с той стороны улицы. Смотрела и жалела, что не может влиться в общую суету, перепачкаться снегом, вспотеть от веселой работы. Последний раз она веселилась еще в декабре, в окраинном дворе, где зяблик стащил дитяткины санки. В письме он назвал ее «славной», а после пропал, и весь конец декабря, а потом и каникулы Алина проторчала одна. Новый год, как всегда, вышел скучным. Журчал телевизор, остро пахли салаты. Мама с подругой, Ксенией Львовной, ругали учеников. Алина хотела пойти к Кире, но ее не пустили, мол, не положено, праздник семейный, сиди. Она и сидела, слушала, как за окном свистит и грохочет, и как другие дети, более счастливые, чем сама Алина, многоголосо кричат «Ура!». Грелой бумажкой от петарды пролетели каникулы, слишком короткие, чтобы подготовиться к встрече с классом, брезгливо поджимающей губы Борисовной и мальчиком из приличной семьи. Мальчика Алина больше не любила и даже перестала считать его красивым. А когда он брал за руку Фифу Ермакову, Алине хотелось взяться за огнемет. Алина стояла, смотрела и словно толкала вместе с ними белое пузо снеговика. А потом ее заметил Винт. Он распрямился и что-то сказал. Женя тоже оторвалась от снежного кома и помахала Алине кончиком шарфа. «Иди к нам!» — закричала она. Сама не зная зачем, Алина перешла дорогу. Женя шагнула ей навстречу, улыбнулась и вдруг присела в глубоком реверансе. Алина подумала было, и это издевается, но тут же поняла, что приветствует ее вполне искренне. «Здравствуй!» — кивнул Алекс и сдернул шапку. Волосы его немного отросли и походили на тугие завитки брокколи. Девочки из ларца набросились на оставленный ком, но с места сдвинуть не смогли. Хором загомонили «Саша! Саша!» И Алекс, надев шапку, принялся им помогать. Алина узнала девочек. С сентября они учились в мамином классе. «Чьи это дети?» «Наши», — серьезно ответила Женя. «Мы их украли и теперь растим». «Как украли?» — испугалась Алина. «Шутка!» — Женя отряхнула варежки. «Алекс и сестрицы, отец у них на заработках, а мать болеет». «Хорошо отцу, мир поехал смотреть». Алина вовсе не была уверена, что ему хорошо где-то там, вдали от дома, детей и больной жены. Вслух же она сказала. «Знаешь, я бы тоже сейчас уехала». Но потом вдруг вспомнила снежный двор, просто не на веревках, теплое дыхание зяблика и чуть слышно добавила. «Впрочем, нет, не сейчас». «И я не сейчас», — поддержала ее Женя. «Баба-то недолеплена». Дунул ветер, и над сквером побежала крупяная поземка. «Прости, пожалуйста». Алина взяла Женю за тонкую косичку. «Я тебя обидела тогда еще осенью в столовой. Мне стыдно, правда». «Ты обидела?» — удивилась Женя. «Не может быть. Ты самая добрая в нашем классе. После Алекса, конечно. Но если хочешь, ладно, прощаю». Вот так подумала Алина, и привыкают к травле. Одна обида. Две, три, десять, по десять каждый день. Ты перешагиваешь некий порог, и за ним уже не помнишь, кто, когда и по какой причине сказал тебе гадость. И ведь то же самое может случиться с ней, Алиной, и непременно случится, если она не придумает, как ей быть. «Ого-го, полетели!» Подхватив сестер по одной в руку, Алекс побежал вокруг недолепленного снеговика. Девчонки визжали и болтали ногами в воздухе. «О-хо-хо!» Женя бросилась к фанерному листу, лежащему неподалеку. К листу была приделана веревка. «Ну-ка, кто кататься на олене? Живо в сани!» «Я!» — закричали девчонки. Брат отпустил их, и они уселись друг за другом на фанеру. Женя потянула за веревку, и Алина осталась один на один с винтом. Они помолчали, глядя в разные стороны, потом Алина спросила. «Ты тоже думаешь, что я вру, а Сетько молодец?» Алекс пожал плечами. «Я не знаю, что думать». «Тогда просто поверь. Ты же все видел, ты ведь даже ударил его, гляди!» Алина расстегнула куртку. «Во мне 50 килограммов. Я могу изнасиловать такого, как он? Я девочка, Винт. Я вообще никого не могу. Ты веришь мне, Винт? Ты мне веришь?» «Верю», — вздохнул тот. «Верю, конечно. Застегнись, простынешь». Алина дернула молнию вверх. «Но если все так...» — Алекс опять снял шапку. «Мы должны сказать им?» «Нам никто не поверит», — усмехнулась Алина. «На мне уже клеймо, а тебя... Тебя просто терпят, потому что ты можешь избить. Авторитет у них не ты, а Сетько. Если он сказал седого шлюха, значит, это так. И не только для Горева и компании, уж поверь. Борисовна и то... Им удобно, понимаешь?» «Я молчать не буду», — Винт сжал кулаки. «А я буду. И ты, пожалуйста, помолчи. Мне нужно найти решение, мне самой. И когда оно найдется, ты сможешь сказать все, что захочешь». «Ладно», — Алекс снова вздохнул. «Но я считаю, в глаз надежнее». «Саша! Саша! Олень нас уронил!» Девчонки, вываленные в снегу, белые как йети, бежали к брату. За ними, впряженная в санки, ковыляла уставшая Женя. Алина вдруг поняла. Тесное, скрипучее имя Алекс больше ему, Алексу, не идет. Стукнув носком ботинка по снежному кому, она спросила: «Зачем ты побрился, Винт?» Имя Винт ему тоже не шло. «Ты правда не понимаешь?» Голос его звучал глухо. «Правда? Ну тогда забудь». Девочки из ларца налетели, повесили у него на руках. «Саша, дай конфету! Саша, дай, дай, дай, дай!» «А можно...» — Алина запнулась. «Можно и мне называть тебя Сашей?» «Можно», — улыбнулся он, — «это будет приятно». Потом, когда подошла Женя, вынул из рюкзака горсть конфет и всем раздал по одной. Поправил на сестрах шапки, собрал фантики, хмыкнул. «Ладно, четыре женщины, давайте долепим пятую». Снег пополам с дождем звонко стучал по капюшону. Ноги мокли в бурой каше, и Алине хотелось бросить все, вернуться домой в теплую фланель халата. Но мама, которая приспичила забрать у Ксении Львовны какие-то книги, наверняка обиделась бы на нее. Жила Ксения Львовна далеко, пешком минут 40, не меньше, и потому Алина решила ехать на автобусе. Люди набились в коропостановке так плотно, что влезть к ним в скользкую гущу тел все равно бы не получилось. Алина отошла к магазину ткани и встала под навес. Там на нее хотя бы не капало. В магазине ярко горел свет, женщины из пластика, обмотанные тканью, сидели нога на ногу в низких окнах. Это были красивые женщины, хоть и не настоящие, и Алина привычно завидовала им. На днях Игорь в толчее столовой вдруг зачем-то прижался к ней, до того крепко, что ее затрясло от гнева и неясного волнения. Она, не разворачиваясь, жестким локтем двинула ему под ребра. Игорь ругался плохими словами, а после заявил, мол, Алина не девушка вовсе, а так. И это обидное «так» горькой пилюлей забилось ей под язык. Алина отвернулась от красавицы и стала высматривать свой автобус. И вот, когда его грязный лоб показался на соседнем перекрестке, кто-то громко постучал по стеклу. «Оттуда! Изнутри! Из магазина!» Алина обернулась. За стеклом стоял зяблик и пальцем манил ее к себе. Автобус подъехал, открыл двери, но Алина уже бежала мимо этих дверей ко входу в магазин. «Привет», — сказал ей зяблик, — «мокрая ты курица». В магазине было по-летнему разноцветно. Длинные полосы ткани свисали почти от потолка, и самые легкие из них чуть колыхались, когда покупатели проходили мимо. Зяблик приподнял край одной такой полосы, нежно-зеленой, и сквозь ткань посмотрел на Алину, бледный, словно водяной. «Где ты опять пропадал?» — укорила его Алина. «Не скажу. Лучше спроси, где я буду пропадать?» «Ну, предположим, спросила. Там же, где и ты, пойдем». Зяблик взял ее за рукав и потащил к двери с надписью «Склад». «Туда нельзя!» — заортачилась была Алина, но отдернула себя. «Заткнись, тетеря, ты ведь хотела чего-то новенького. На, получи!» «Мне? Можно». Он втолкнул Алину в подсобку, следом нырнул сам и неплотно прикрыл дверь. Ненадолго оба приникли к оставленной щелке. Алина нервничала. Казалось, вот-вот раздадутся сердитые голоса, замелькают серые халаты продавщицы, потом их найдут, и случится что-то очень нехорошее. Но халаты все так же скучали за прилавками, огласило только маленькое радио возле кассы. Зяблик потянул дверь, та защелкнулась, и плотным подолом Алину накрыла темнота. «Излагай, как дела», — раздался голос зяблика, но не рядом, а из глубины склада. «Никак», — вздохнула Алина. «Никак», — эхом отозвался зяблик, но теперь совсем с другой стороны. «Ты где? Ты где? Ты где? Ты где?» Голос прыгал с места на место, но шагов Алина не слышала. Она крутила головой, как охотник, на мелких птиц, но птица ускользала от нее, перелетая с ветки на ветку. «Эй, тут ничего не видно, я боюсь». «Боюсь», — тонко сказала птица откуда-то сверху. «Хватит!» — не выдержав, почти закричала Алина. «Хватит!» — повторили ей в самое ухо, и вспыхнул свет. Когда резь в глазах прошла, Алина увидела длинные стеллажи с рулонами ткани. Отсюда рулоны уносили в зал, отрезали от них нужные метры и снова приносили, лежать на просторных полках. Смотанные ткани были небрежны, и широкие углы их свисали собачьими языками. Зяблик, раздвинув ткани, сидел на одной из полок. Куртку он снял и почему-то оставил на полу. Возле куртки стояли черные с рыжим проблеском ботинки, как и всегда на очень толстой подошве. «Иди сюда», — позвал он. Алина пошла к нему, будто прирученный зверь. «Ты хотела больше знать обо мне? Смотри же, вот мой тайный дом». «Дом?» — удивилась Алина. «Но ведь тут просто тряпки и все». «Тряпка — это твой любовник». «Помню, помню, бывший, не закипай». «Здесь же?» — зяблик погладил туго спеленутый бархат. «Материя. И она говорит». Алина прислушалась. Но мертвые рулоны, конечно, лежали молча. Зяблик взял ее руку и приложил ладонью к бархатному полотну. Пальцев коснулись сотни иголок, слабых, неколких и оттого приятных. «А как тебе это?» Зяблик влез еще выше и вытащил рулон с тонкой и гладкой тканью. Рисунок ее был размытый, словно в разлитую воду капнули акварелью. «Подними-ка голову». Алина послушалась, и мягкая шелковая упала ей на лицо. «Мне нравится», — сказала она. Звук получился звенящий, какой бывает, когда дуешь в губную гармошку, сделанную из расчески и бумаги. Зяблик все накидывал ткань, и вскоре Алинина голова оказалась в плотном, почти непрозрачном коконе. Дышалось, впрочем, легко, и Алина, прикрыв глаза, представляла, будто стоит под теплым проливным дождем. Она и правда слышала его. Дождь. И это означало, что тайный дом начал с ней говорить. Потом, уже свободную от кокона, зяблик вел ее дальше, от полки к полке. Черно смотрел, купал в волнах, самой Алины не касаясь, шептал какие-то слова. И с полок им тоже шептали, горько, неясно, но очень нежно. В шифоновых полускладках Алине вдруг сделалось жарко. Нет, даже не жарко, а горячо. Запахло лилией и жасмином, и пальцы ее, накрытые легкой тканью, стали мелко дрожать. «Хватит», — отстранилась она, — «пожалуйста, перестань, я больше не могу». «Да, и я не могу», — отозвался зяблик и шумно выдохнул. «Нам пора уходить». Волны улеглись, смолк шепот, исчез и цветочный запах. Они стояли в обычной подсобке, и в глаза им светили яркие светодиодные лампы. «Зачем ты все это делаешь?» — спросила Алина, расправляя смятую ткань. «Я по-другому не умею». Зяблик закинул пестрый рулон на полку. «Ну и тебя в тонусе держу. У нас ведь скоро свидание». «Когда?» «Не волнуйся, я сообщу». «Когда?» — повторила Алина громко. «Через 2 дня», — ответил зяблик и подтолкнул ее к выходу. Через 2 дня Алина и Кира, отмыв до блеска класс, сидели на батарее в раздевалке. Вечерело, все уже разошлись, и на вешалке оставались лишь их куртки да Ванькин горчичный пуховик. Ваньку, как обычно, томила она в неурочных занятиях Варенька. В раздевалке пахло духами, старой обувью и почему-то кипяченым молоком. Часы на стене, дергая стрелкой, гулко отсчитывали секунды. Кира, теперь рыжеволосая, пила из бутылки йогурт и ругала эту проклятую жизнь. «И почва вроде вспахана, сажай не хочу», — она потрясла бутылку, — «но нет, мы сажать не хотим, нам в бирюлечки играть». Бирюлечками Кира попрекала Ваньку, за то, что профукал 100 возможностей ее поцеловать. Кира и правда очень старалась, но Ванька с упорством носорога оставался ей просто другом. «А мужик ли он, присяжные заседатели?» — выкрикнула Кира и слезала с верхней губы полоску йогурта. «Мужик, конечно», — улыбнулась Алина, — «только скромный чересчур». «Ты подтолкни немного, а там уже покатится». «Ага, как же», — фыркнула Кира. «Мячик он, катать его». «Сам, все сам, дорогие заседатели, иначе, эх, путь-дорожка, парней-то много золотых». Она поставила бутылку на подоконник и качнула Ванькин пуховик. Потом обняла его, потерлась носом. «Дурак ты, толстомордый, я ж тебя люблю». Алина замерзла, из оконных щелей тянула холодным и надела куртку. Полезла в карман за перчатками, и пальцы погрузились в мягкое, она отдернула руку. «Ты чего?» — спросила Кира. «Там что-то не мое». Карман был доверху набит лоскутами ткани, как оказалось позже, привязанными друг к другу за уголки. Алина взялась за один, полосатый, и за ним яркой гирляндой потянулись остальные. «Фокус-покус какой-то!» — Кира дернула гирлянду, и из кармана выпал листок бумаги, исписанный зелеными чернилами. «Ого, письмишко, ну-ка поглядим!» Алина опередила ее. Быстро подобрала письмо и сунула глубоко в рукав. «Вот так-так», — протянула Кира. «Тайны испанского дворика. С кем же ты, мать, связалась?» «Когда-нибудь расскажу». «М-да, что-то здесь не Копенгаген. Слышь, подруга, не нравишься ты мне. А зеленописец этот вообще напрягает. Качан у него на месте. Тряпки какие-то и почерк. Пишет-то крупно-кривенько, знаешь кто? Псих-больничка». «Да иди ты». Алина отвернулась к окну. Там снаружи уже стемнело, шел легкий снег, и асфальт сверкал, словно усыпанный стеклянной крошкой. «Я не гестапо», — обиженно сказала Кира ей в затылок. «Пытать не стану. Но пусто мне от тайн твоих и смятенно. Сбил тебя Сидько с панталыку, теперь похлебаем». Алина хотела ответить, но тут появился довольный Ванька. Он декламировал стих тягуче, почти песенно, и так смотрел на Киру, что было ясно. Поцелуев долго ждать не придется. Дома Алина заперлась в ванной, включила воду и, наконец, прочитала письмо. Буквы, и правда крупные, кренились на разные стороны, а кое-где и вовсе остались недописанными. Но она поняла каждое слово. Поняла и зарылась лицом в полупрозрачные лоскуты. 2 февраля в 15:00 на углу Сибелиуса и Портовой. Ты пила когда-нибудь коньяк? Ты влюблялась когда-нибудь в птиц? В шелковые крылья, бархатные клювы, тонкие позвонки. Птицы клюют рябину. Птицы пьяны и веселы. Птицы знают, где у тебя болит. До встречи, до встречи. Твой З. Из гнутого с пятнами ржавчины крана капала вода. Чайник на плите мерно посвистывал, закипая. Женя в коротком халатике с косичкой, перевязанной капроновой лентой, обнюхивала банки с вареньем, искала, какое повкуснее. На полу под столом валялась луковица, крупная, уже проросшая. Алине хотелось поднять ее, но лезть под стол она почему-то боялась. Это была та самая кухня, которую осенью Алина видела в замочную скважину. Кухня с разными шкафчиками и заколоченной снаружи дверью, ведущей на лестницу с голосами. Женя выбрала клубничное, включила чайник и, радостно напевая «Гости, гости, гости у меня», понесла в комнату банку и кружки с насыпанной в них заваркой. Когда ее голос стих в глубине квартиры, Алина на цыпочках подкралась к двери. Изнутри она, прежде крашенная белой краской, но теперь облезлая, оказалась совсем обычной. В нее был врезан новый замок, чуть выше дырки от старого, давным-давно выломанного. Алина заглянула в дырку, на этот раз с другой, кухонной стороны. На лестнице стоял полумрак, но она разглядела стену напротив с блеклым рисунком, похожим на морское дно. «Эй!» — грубая рука дернула ее за шиворот. «Кого высматриваем?» Алина обернулась. Дядька. Тощий, с синеватыми губами и родимым пятном на скуле. Осенью она видела его лишь со спины, но сразу узнала и прижалась вмиг повлажневшим затылком к облупленной двери. «Ты кто такая?» — прошамкал дядька. — Алина, Седова, я к Жене пришла. — А, Дядька отступил и длинным ногтем большого пальца принялся ковырять в зубах. «Печенье хотите? К чаю-то?» «Нет, спасибо». Алина скользнула к плите, подхватила чайник и бросилась по узкому коридору к Жениной комнате. Было тихо, свет горел еле-еле, и Алине казалось, что она на борту подводной лодки с тесными, нежилыми отсеками. Дверь одного отсека открылась, и в коридор вылилась бодрая «И чайник такой молодой!» Следом выскочила Женя уже в другом халате, понаряднее. «О, несешь, здорово! А я вот прихорошилась!» Они зашли в комнату и сели за стол, накрытый серой льняной скатертью. Женя разлила по кружкам кипяток, чаинки всплыли в них, как обломки погибших кораблей. «Почему у вас заколочены двери?» — спросила Алина. «Какие двери?» «А, черные, так это давно». Женя зачерпнула ложку варенья. «В 90-х там семья умерла, прямо на лестнице. Папа, мама, дети, все. С тех пор бродят. От таких не заколотишься, житья не будет». «Как умерли?» — Алина отставила кружку. «Ну, как-то, за грехи. Меня еще не было тогда. Бабушка говорит, гиенна их пожрала. Но я в гиенну не верю. Другой их кто-то пожрал, похуже». Алина под столом вцепилась в скатерть. «Знаешь, я в замочную скважину смотрела», — призналась она. «А дядька с пятном такой хотел меня оттащить». «Ну и правильно», — Женя бухнула ложку с вареньем в чай. «Живешь себе и живи, мертвых не трогай». «А кто этот дядька?» «Николай Ильич, сосед. Хороший он, яблоки мне дает, конфеты. Другие соседи сопрутся от нас и сидят, бабушку избегают. А Николай Ильич не такой». «А он к тебе не пристает?» — осторожно спросила Алина. Женя заглянула в банку и вытащила пальцами большую ягоду. «Зачем? Чтобы секс со мной сделать?» «Ну да». «Не знаю. Думаю, нет. А то бы его бабушка давно приструнила». Алина вспомнила, как в октябре хороший Николай Ильич тянул Женю за подол и крепко до синяков сжимал ее хрупкий локоть. Чего же он хотел? В этом чужом коммунальном мире с общей кухней, соседями и духами на лестнице Алина многого не понимала. Она силилась разобраться, но не могла и все время неотступно чувствовала опасность. «Ты Николая Ильича не бойся», — сказала Женя. «Зла в нем нет. Он здесь много лет живет, еще семью знал, ну, ту, которая на лестнице умерла. И никто его не боится. Все бабушку боятся. Она людей насквозь видит». «Я тоже вижу, только помалкиваю пока». «А что ты видишь?» Алина, волнуясь, схватилась за банку с вареньем, и пальцы ее прилипли к сладкому стеклу. «Блаженных вижу. Внутри у них маята серая. Плачут, а кому молиться не знают. Лечат их, домов особых понастроили, да лекарств от маяты нет. Слово есть доброе. Я им шепчу, они и успокаиваются». «Погоди, ты сейчас про кого говоришь? Про сумасшедших?» «Так их называют, да». «А где же ты видишь блаженных этих?» «На работе», — улыбнулась Женя. «Взяли меня с санитаркой». «Да их и на улице полно. Несут в себе маяту и молчат». Алина, встревоженная, поднялась. Ей захотелось сменить тему, и она стала разглядывать фотографии, висящие над диваном. Там был мужчина, плотный, с густой сидеющей бородой и значком почетного донора на пиджаке. В соседней рамке хмурилась женщина лет 50, в кофте, застегнутой под горло. Бабушка. Алина поискала глазами фотографии Жениных родителей, но не нашла их. Равно как и снимков самой Жени. Зато на стене висел ремень с широкой пряжкой, словно в память о ком-то из ушедших. «Дедушкин?» — спросила Алина и потрогала толстую кожу ремня. Мама тоже хранила вещи дедушки. Портсигар, ремень, крапчатый галстук, толстую со складной ручкой лупу. «Нет», — Женя пощупала чайник и горячий ли, — «он для моих наказаний». «Каких?» — удивилась Алина. «Справедливых». «Ты хочешь сказать, тебя бьют?» «Бывает», — Женя заметила Алинино возмущение и рассмеялась. «Это не больно, правда, но иногда обидно. Хочешь, кое-что расскажу?» «Обидное». Алина зачем-то кивнула. «В октябре еще листья не слетели, мы с Сидько залезли в кусты. Он в футбол тренировался за школой, один, а я смотрела. Ну и мяч у него убежал в бузину, знаешь, густая такая. Я только помочь хотела, люблю помогать. А когда мы обратно вылезали, нас бабушка застукала, она от Аллы Борисовны шла. Попала мне просто беда. Прямо при нем, понимаешь? Без всякого ремня». «Но почему?» «С мальчиками быть грешно. А я вообще-то Женя понизила голос. «И правда грешница. Я с Алексом дружу. Пойдем, согреем чайник». Коридор все такой же подводный, словно привел их в кухню. На одной из плит бурлил чей-то вермишелевый суп, а на столе прямо на клеенке лежал крупно порезанный хлеб. Женя зажгла газ, непривычно, спичкой, и плюхнула чайник на синее пламя. «Тебе нравится, Алекс?» — спросила она. «Не знаю», — Алина пожала плечами. «Саша умный и внешне ничего, но я с ним почти не знакома». «А ты ему нравишься?» «Очень». «Откуда ты знаешь?» «Я вижу». Женя взяла со стола хлеб, понюхала и положила обратно. «Он и остригся с отчаяния после той штуки на дискотеке. Думал, ты плохая, а ты хорошая. Это я тоже вижу». Алина сполоснула чашки, села на колченогий табурет. «Вот ты видишь, а скажи, я блаженная?» «Сейчас». Женя положила ей на лоб теплую, чуть шершавую ладонь. «Думаю, нет. Идем-ка домой, Савельевы скоро за супом явятся, а у них вонючие носки». В комнате на другой стене напротив фотографий висела небольшая карта мира. В нее были воткнуты цветные бумажные флажки. «Географию учишь?» — спросила Алина. «Да», — Женя подошла и погладила карту, — «только не для школы, видишь синие флажочки? Здесь живут люди, которых я хотела бы повидать. А где зеленые, там всякие шоу. Бабушка говорит, бесовщина, но красивой от беса не бывает, правда? Под желтыми зоопарки много-много зверей и птиц. Правда, в плену, но я выбрала, где их не обижают». Губы ее скривились, будто она собиралась плакать. «Вот вырасту, денег накоплю и поеду. Чух, чух, чух, прощайте, от флажка к флажку. А захочу и бабушку с собой заберу, если она еще не умрет». Во дворе крикливые дворники убирали снег, сброшенный с крыш. Алина подошла к окну и смотрела, как серыми мотыльками вспархивают внизу лопаты. Полосками проступал под ними асфальт, и дворничьи жилеты расцветали на асфальте рыжей календулой. «Женя, а Хас блаженный?» «Хас?» — она уронила ложку, и та зазвенела на старом паркетном полу. «Хас не блаженный. Хас — зверь. Он чует зло и питается злом. Я видела его, я знаю». «Как видела?» — выкрикнула Алина и зажала себе рот рукой. «Где?» «Где?» — не пробилась сквозь пальцы, и Женя вопроса не поняла. Кончиком косы она что-то рисовала на столе, и губы ее беззвучно шевелились. «Женя!» Сидел на скамейке, голодный. Я дала ему булку и посмотрела в глаза. «Это зверь. Он питается злом. Но булку он тоже съел». Алина не верила, не хотела верить, но спросила на всякий случай. «Ты в полицию позвонила?» «Нет. Если его заберут, зверя убьют. А зверя нельзя убивать. Сейчас он таится. Зима. Уснул, как в берлоге медведь, но голод разбудит. Голод всегда разбуждает». «Неправда, неправда», — твердила Алина, быстро глотая холодный чай. «Она блаженная, и она все врет». Далеко из глубины квартиры раздались три коротких звонка. «Симакиным три раза». Женя подскочила, накинула на плечи большую, явно бабушкину шаль, и побежала открывать. Алина, чувствуя резь в глазах и затылке, поднялась из-за стола, чтобы успокоиться, решила заглянуть в книжный шкаф. Дверцы со скрипом поползли, и из шкафа пахнуло прелой бумагой. Книги, обернутые газетой, стояли друг за другом, как строй солдат. Алина наугад вынула одну. На лице черной шариковой ручкой было написано: «Грех как болезнь». Рядом нашлись «Смирение и покаяние», «Отмолить нельзя забыть» и книга с неясным названием «Скопчество». Пролистать ее Алина не успела, вернулась Женя и не одна. На пороге, замотанный в теплый шарф, топтался бывший Алекс, он же Винт. «Мальчикам сюда нельзя», — сказала ему Женя. «Если бабушка узнает, нам крышка. Но зашел ты удачно, можешь все рассказать». Оба они, Женя и Саша, повернулись к Алине. «Что?» — спросила та и поставила Скопчество на полку. «Что вы так смотрите?» «Женя считает, что я должен рассказать тебе одну вещь, но я не знаю, надо ли». «Надо, Алекс, конечно, надо!» — Женя притопнула ногой. «Правда дороже золота». И тут Алине стало страшно. Сейчас этот длинный, с густыми бровями парень скинет ботинки, размотает свой шарф и признается ей в любви. Вот здесь, в комнате с белым крахмальным тюлем и книгами без лица. И что она скажет в ответ? «Прости, бывший Алекс, но я-то тебя не люблю?» Короче, я слышал один разговор. Плохой разговор. Он так и стоял в дверях на тряпке в зеленый цветочек. «Не думай, пожалуйста, я подслушивать не приучен, но мне показалось, там для тебя опасность». «Опасность?» Алина тревожно взглянула на Женю. «Не знаю ничего, клянусь!» Та замахала руками. «Алекс хранит твои тайны, как пес цепной. Идите, идите отсюда!» Она затолкала Алину к выходу. «И говорите вдвоем!» На лестничной клетке было тепло, пахло стиркой и рыбным супом. В квартире 12, соседней с Жениной, визгливо плакал ребенок. Мирный женский голос баюкал его, а мужской бубнил у самой двери. Видно, отец ребенка говорил по телефону. Саша хмуро спросил. «Мы как, в кафе? На улице -7. Давай лучше здесь». Алина пошла по ступенькам вверх, к окну между этажами. Они сели на подоконник, свесив ноги, свет уже уходил, и тени их еле виднелись на каменной плитке пола. Саша по-детски двумя кулаками потер глаза. «Ладно уж, расскажу. Неделю назад вечером я задержался в школе. Слышу, в учительской женщина плачет. Я подошел, думал, помощь нужна, но с ней и так кто-то был. Знаю, подслушивать нехорошо, но хватит!» — вспылила Алина. «Подслушал, молодец, продолжай». «В общем, плакала твоя мама». «Мама?» «Да, а Борисовна ее утешала. Виктория Ивановна сначала только всхлипывала, а потом сказала: „Павел в городе и давно. Я знаю, он хочет видеть дочь. Мне страшно, Алла Борисовна. И так висим на волоске. А если он явится, что будет с Алиной, да и со мной? Дальше не слышал, прости, дети какие-то побежали. Ты понимаешь, о чем это?» Алина понимала. «Павел в городе, и давно он хочет видеть дочь». Лестница задвоилась, из всех углов пахнула кислым, на грудь лег тяжелый кирпич. Алина со свистом задышала и стала мелко хвататься за Сашину куртку. «Тихо, тихо!» — Саша спрыгнул с подоконника, глубоко не дыши, по чуть-чуть. «Нет, не так, не глотай воздух, слышишь? И на меня смотри, на меня!» Он растирал ей руки и говорил, говорил. Дом качался, будто стоял на сваях, врытых в сухой песок. Ребенок визжал, а под Алиной в бурой крашеной батарее злобно скворчала вода. «Вот, молодец, еще. Вдох короткий, выдох длинный, короткий, короткий вдох». Кирпич понемногу делался легче, потом растаял совсем. Дом напоследок, качнувшись, крепко встал на ноги. Кислое отступило, и стирка сухой снова наполнили лестницу. «Прости», — сказала Алина и вынула дрожащие пальцы из Сашиной руки. «Павел мой отец, а фамилия его, по-видимому, Хас». Саша покачал головой, мол, нет, не может быть, отступил в сторону. «Первый пошел», — усмехнулась Алина. «Теперь все они станут шарахаться, а я и дочка маньяка. С пятнами, как лишайная, только хуже, гораздо хуже». «Погоди», — Саша вытащил из рюкзака бутылку с водой, протянул Алине. «На, пей и рассказывай по порядку». Ребенок давно смолк, а Алина все не могла остановиться. Саша слушал, покусывая шарф и сжимая до белых костяшек кулаки. Снаружи стемнело. Лестница, словно обросшая сизым мхом, стала прохладнее и теснее. Дверь подъезда изредка хлопала, но до третьего этажа, где сидели Алина с Сашей, так никто и не поднялся. «Окей, подведем итоги», — Саша вынул из кармана спичечный коробок. «Твоего отца зовут Павел Петрович, так же, как и Хасса». Он положил на подоконник спичку. «Виктория Ивановна утверждает, что его фамилия Седов. Ни доказать, ни опровергнуть ее слова мы пока не можем. Дальше. Возраст у них одинаковый, 50. Новая спичка легла рядом с первой. Оба жили в городе, оба уехали, и оба, выходит, вернулись. Оба. Или один. Спичка, теперь уже третья, треснула в Сашиных пальцах. Сломанную он бросил ее к первым двум. «Все это нам ничего не дает. Да, совпадений полно, но они могут оказаться лишь совпадениями. По сути, мы ничего не знаем. Когда тот и другой уехали из города? Была ли у Хасса семья? Где жил Хас до отъезда? Чем болел твой отец и болел ли вообще?» Спички ложились одна за другой. «Ответ на любой из этих вопросов может убить все страхи. Ну, или не убить. Тут главное знать, чего ты хочешь сама, «Скажи, чего, и мы разберемся, я тебе обещаю». Алина смотрела в окно на желтый фонарь, окутанный облаком снега. «Чего она хочет? Может быть, просто жить? Пусть не как люди, но зато спокойно и хорошо. Не сбегать от всего и не гнаться за тем, чего у нее нет. Пока нет». Алина вынула спичку из коробка. «Я хочу узнать, кто мой отец. Кем бы он ни оказался. Всегда хотела. С тех пор, как поняла, что отец у меня в принципе есть. Он здесь, он близко, он ищет встречи со мной. И если он Хас, мне нужно об этом знать». Спичка вспыхнула, голова ее стала чернеть и тихо клониться на бок. Огонь уже готов был ужалить Алину за пальцы, но Саша коротко дунул на него, и тот погас. «Окей, план такой. Я в интернет буду искать про Хасса и про Седова». «Да, помню, ты искала, но я ищу лучше, поверь». «На тебе, Виктория Ивановна. Если ее расколоть, остальное вообще не понадобится». «Мама не расколется», — вздохнула Алина. «Ты знаешь, я пыталась. Она даже от Ксении Львовны скрывала, самой близкой подруги». «Точно известно?» «Да, мы на днях говорили. Она ничего не знает, но или врет, что не знает». «Тогда остается один человек». Саша потряс коробок, и спички в нем громко застрекотали. «Борисовна. Ей-то как раз, похоже, известно все». «Но мы с ней в ссоре», — нахмурилась Алина. «А ты помирись», — жестко сказал Саша и, подставив ладонь, смел спички с подоконника. Кафе называлось «Олека», и в середине буднего дня там почти никого не было. За барной стойкой парень, чуть старше Алины, протирал белой тряпкой пивные кружки. В середине зала, так чтобы видеть телевизор, сидел крупный мужчина в куртке. Не отрываясь от экрана, он ел суп из высокого горшочка. Зяблик повел Алину вглубь к дощатому столу с веером красных салфеток. Смуглая девушка в фартуке с бейджем «Карина» принесла книжку в чешуйчатой коже, но Зяблик сделал заказ без меню — солянка и 100 коньяка. «Итак», — он снял куртку и бросил ее на соседний стул. «Ты в злачном месте. Здесь пьют, иногда курят и ежедневно соблазняют женщин. Не страшно?» «Страшновато», — призналась Алина. «Но ты же со мной». «Как тебе мое письмецо?» Зяблик по птичьи наклонил голову, и Алина чуть не рассмеялась. «Красиво, но мы спалились. Кира все видела. Хорошо, хоть письмо прочитать не успела. Она говорит, ты псих, и почерк у тебя психический». «У Киры твоей есть мозги, я всегда это подозревал. Смотрите только, не поссорьтесь. Незачем сейчас». За 10 лет дружбы Алина не поссорилась с Кирой ни разу. Даже если дело к тому шло, кто-то из них, чаще Кира, резко снижал градус и ссора гасла, так и не начавшись. Кира не злилась по пустякам, не умела завидовать и легко прощала другим самые слабые слабости. Алину она считала почти сестрой, пожалуй, младшей, и сердиться на нее себе не позволяла. В общем, они и правда не ссорились, но разве что недавно в раздевалке из-за письма. Девушка в фартуке принесла горшочек, такой же, как у толстого мужчины, и бокал с коньяком. «И то, и другое тебе», — сказал Зяблик. «Сначала суп, потом коньяк». «Во-первых», — Алина спрятала руки под стол, — «я не пью. А во-вторых, у меня всего 30 рублей. Деньги твои не нужны, а выпить придется для разговора». «Ладно», — Алина взяла ложку. Солянку она не любила, но решила назло Зяблику съесть все, чтобы не запьянеть. Она понятия не имела, как это — быть пьяной. Иногда по праздникам мама давала ей выпить глоток вина, сладкого, всегда одного и того же. От глотка, разумеется, ничего не случалось. Коньяк же в их доме никогда не водился. «Хватит», — Зяблик забрал у нее недоеденный суп и сам съел несколько ложек. «Чего ты ждешь? Пей». Алина двумя руками взяла бокал, вдохнула незнакомый запах. Видимо, слишком резко, в носу отчаянно защипала. Вспомнила, как пил в школе Игорь, и как это было противно. Там было. Здесь же, на изнаночной стороне, все выходило иначе. Лазай по чердакам, подглядывай с черных лестниц, валяйся в снегу и пей до упаду, похожий на чай коньяк. Она зажмурилась и сделала большой глоток. Во рту стало больно, и что-то колючее скользнуло по горлу и ниже. Алина схватила солянку и принялась колючее заедать. Зяблик смеялся, но не обидно, и вскоре Алина сама начала хохотать. «Теперь давай ты», — она подтолкнула к нему бокал. Он перестал смеяться и вдруг наставил на нее палец, будто прицелился. «Откуда у тебя шрам?» Алина прикрыла ладонью бровь, как делала всегда в таких случаях. «Не знаю». «Разве это можно не знать?» — спросил он почти сердито. «Не помню, вот честно. Мама говорит, я с велика упала. Но у меня и велика-то никогда не было, я даже кататься не умею». «Хочешь?» — Зяблик подбросил шар, скатанный из салфеток. «Я помогу тебе вспомнить». «Я знаю, как вспоминать». «Нет, не хочу». Алина схватила бокал и смело глотнула снова. Она и сама не знала, почему ответила «нет». В этот раз обожгло не так сильно. Пожалуй, теперь Алина могла бы признать, что у коньяка есть вкус. Ноги согрелись, а в голове начала медленно крутиться огромная на пол парка карусель. «У меня под кроватью коробка», — сказала Алина, — «я храню в ней самое ценное. Духи моей бабушки, очень старые, кусочек синего бархата от детского платья. Я помню, ты любишь бархат. Еще там папина книжка с сухим цветком. Все вещи унес, а книжку забыл, представляешь? И меня потом тоже забыл. А сейчас вспомнил. Да. Недавно в коробке лежали письма. Секрет из секретов», — она зашептала. «Я в детстве, лягушка наивная, сама их писала, как будто от папы. Дура ведь, да?» «Да», — согласился Зяблик. «Я выкинула их все до одного. Теперь там твои письма». «Кроме вот этого», — Алина полезла в рюкзак. «А почему кроме?» «Лягушка. Боялась, адрес забуду. Угол Сибелиуса и Портовый. Сибелиус какой-то, бррр». Она развернула записку. «Внимание, тест. Ты пила когда-нибудь коньяк?» «Ответ – да». «Ты влюблялась когда-нибудь в птиц?» «Ответ – нет». «А я думал, да, оба раза». Зяблик все так же по птичьи смотрел на нее, и было в нем что-то до жути родное. Алина схватила бокал и залпом допила коньяк. «Она не влюбилась. Нет, нет, 100 000 раз нет». «Или... да». Карусель завертелась быстрее, а Зяблик, красивый, как древний вампир, сидел и смотрел на нелепый Алинин полет. «Повторить заказ, господа?» Алина задрала голову и не узнала официантку. Все еще смуглая, с черными волосами, она сильно похорошела и зачем-то сменила бейдж. Теперь ее звали Мария. Мария придвинула стул, одернула фартук и села, скромно прижав друг к другу колени. Дышала она тяжело, будто сердилась. «Это Алина, подруга из города», — сказал Зяблик. «А это Мария, подруга из иных мест». Мария даже не кивнула Алине. Она нервно листала блокнот для заказов и кусала чуть полноватую нижнюю губу. «Где ты был?» «Работал». Зяблик откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. «Не ври, тебя выгнали, я знаю. Одно другому не мешает». «А я вот на смену вышла. Ты явился-то зачем? Соскучился или так? Подразнить? Простите, что мы о своем», — она повернулась к Алине, — «давно не видались». Зяблик вынул с дна горшочка оливку, долго смотрел, как она лежит в ложке, наконец съел и спросил: «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы мы остались вдвоем», — Мария натужно улыбнулась Алине. «Вы же не против, правда?» «Она против», — Зяблик стукнул ложкой по столу и смешно надул щеки. «Нет, отчего же? Она не против». Едва вспоминая, где ноги, Алина спрыгнула с карусели, сунула в карман толстовки письмо, натянула пальто и шапку. В голове гудело, словно там поселился пчелиный рой. Отмахиваясь от невидимых пчел, Алина побрела на выход. «Приходите к нам снова», — сказали ей из-за барной стойки. «Да ни за что», — ответила она и всем телом навалилась на дверь. На улице еще не стемнело, но посерело заметно. Скверик, в котором стоял Олека, сильно подтаял. Снег, крупичатый, неглубокий, был почти рыжим, будто его замесили с песком. «Ничего», — пропыхтела Алина, — «главное грязь переплыть, а там разберемся». Она пошагала, считая: раз шаг, два шаг, три шаг. Ноги ступали в ямы, мокли, пачкались, но Алина все шла к мигающей огнями дороги. Ну, их обоих, и Зяблика, и Марию. Сериал какой-то, где шлялся, да почему пропал? Шаг 11, шаг 12, с чего она решила, что влюблена? 8 вздохов, птицы, коньяк. А 8 ли раз вздохнула Мария до и, главное, после того, как он от нее сбежал? 25, 26, 27. Нет, ну ее эту влюбленность, пусть уж ничего не меняется. Алина, подруга из города, Зяблик, друг из иных мест. На 39-м шаге ей под ноги прыгнул мальчишка, мелкий, вроде и маминых. За ним еще 2 или 3. Алина прикинула, сколько их, пестро одетых, лохматых, с чумазыми лицами, вышло не менее 10. «Вам чего?» — спросила Алина, качнулась и чуть не свалилась в рыжую слякоть. Дети загомонили, язык был явно чужой, и подошли почти вплотную. Мальчик-черныш с болячками на губах пощупал ее пальто. Другой, бритый налысо, стащил с Алины варежку и, смеясь, бросил девчонке в красном платке. Девчонка варежку не поймала, а злилась и дважды топнула по ней валенком без галоши. Алина хотела пройти, но они налипли как репья и с визгом стали тянуть ее в разные стороны. Алина забилась, царапая скользкие руки, схватила кого-то за шкирку, швырнула, но вырваться не смогла. Тогда она звонко на весь утопающий сквер закричала: «Зяблик, скорее сюда! Зяблик!» Пацаненок в огромной куртке дернул ее за шарф, затем еще раз сильно, почти придушил. Девчонка в красном платке больно ударила под коленку, и Алина, как забиваемый фермером бык, бессильно упала в холодную жижу. Она кричала, зная, что никто не придет, и горький поганый комок рос в ее сорванном горле. Ватник хлюпал широким носом, щерился, злился. Дети кидались в него камнями и белым песком. Алина тоже швырнула новый сандалик с бабочкой-пряжкой. Ноге без сандалика стало легко. Ватник по песье взвыл, с рыком пошел на Алину. Все закричали: «Собака, собака!», спрыгнули вниз, побежали. И только Алина, полубосая, осталась сидеть на заборе. «Собака, собака!» — сказала Алина и встала на четвереньки, потом зарычала точь-в-точь, как ватник, и прыгнула на девчонку в платке. Та ойкнула и спряталась за болячечного черныша. Алина оскалила зубы, и если бы черныш не отшатнулся, она свалила бы его и, наверное, искусала. Дети примолкли, но круга не разомкнули, и Алина тогда залаяла бешено, громко, насколько ей позволяло соднящее горло. Бритый заозирался, подхватил самого младшего, крикнул гортанно: «Йолла!» И все они живо, как крысы, бросились на утек. Не сразу, через минуты, коленки и руки, стоящие в снежной пасти, заломило от холода. Алина встряхнулась, протерла лицо грязным снегом и поднялась. Нашла затоптанную варежку, выжила и сунула в карман. Хотелось помыться, хотя бы просто под краном, но возвращаться в кафе Алина не стала бы ни за что. Медленно подстывая, она пошла тем же курсом, к дороге, где можно было поймать маршрутку. Угваздалась-то как, кондукторша маминых лет, морщась, взяла у Алины деньги. «Эй-эй, дальше проходи, нечего тут торчать, приличных людей перемажешь». Алина, не споря, прошла вглубь салона, села у печки, прикрыла глаза и широко улыбнулась. Первый раз в жизни она защитила себя сама. Она смогла. Без мамы, без Киры, без Зяблика. Не захлебнулась, не умерла, а прогнала прочь этих маленьких пестрых крыс. Вот только ватник. Опять жуткий ватник. Откуда он взялся и, главное, когда? Алина закрыла глаза и принялась крутить назад. Собака. Прореха цвета топленого молока, текущие слюни, фонтан из песка. Ватник жирной беспалой рукой дернул Алину за платье. Дернул так, что она упала на ту, его сторону, и сильно ударилась. Дети бежали с крысиным визгом, а ватник утробно рыча, будто куклу, тащил ее за подол. Да, она вспомнила, когда в голове ее появился ватник. Полгода назад. Школа, 1 сентября, пахнущий краской Павел Петрович Хас. А вдруг ватник и есть Хас, только моложе, на 9 лет. Лицо его вспомнить не удается, но толстая шея и круглая голова. И еще, если Хас — это папа, то пазл, похоже, сложился. Сбежал от семьи, через 6 лет вернулся совсем нездоровый. Хотел найти свою дочь и, черт подери, нашел. Теперь, спустя новые 9 лет, он занимается тем же, ищет Алину. Вот почему так боится мама. Боится и будет бояться, пока зверь не окажется в клетке. Алина хлопнула дверью, и на звук из кухни выскочили мама и Кира. и та, и другая с чашками, словно чашки, прилипли к пальцам, и оставить их на столе было никак нельзя. «Привет, детка!» Мама поправила волосы, и стало видно, что на локте у нее разошелся шов. «Здорово, подруга!» — помахала Кира. «А я тут к мамхен твоей зашла, пошпрехать о личном. Дела-то мои не гуд». Алина слабо понимала, какой совет может дать мама сама с неудавшимся личным, но, разумеется, промолчала. «Лампаду зажги, подруга, чего в полутьме копошишь?» Пошарив рукой по стене, Алина включила свет. Обе, и Кира, и мама вполне предсказуемо охнули. Мама сунула кружку Кире и к вохчущей курице заметалась перед Алиной. «Ты что, упала? Где? А как упала-то? Вся перепачкана, хрюша-гаврюша, теперь за химчистку плати. Ушиблась? Может, к врачу? Еще не поздно, еще работает». Она подошла слишком близко и жарко дышала и дергала за пальто. Алина, прижатая к двери, долго терпеть не смогла. «Ну, мама, не надо, все у меня хорошо». Мама обмякла, по лицу ее от скул к подбородку поползла белизна. «Ты пьяная?» «Пьяная?» — вытаращилась Кира. «Серьезно?» «Да трезвая я!» — Алина сняла пальто. «Уже трезвая, почти!» «Позволю знать, где ты пила», — сипло сказала мама. «А главное, с кем? Кто этот человек? Я ему ноги повыламываю, я ему...» Она задохнулась и с силой шлепнула по стене, будто дала тому человеку пощечину. «И я добавлю, удар мне Папахин ставил, мало не будет». Кира столкнула друг с другом чашки, и те неуместно звонко сказали «динь». «Да ну вас», — обиделась Алина, — «чего вы злые такие? Ребенок жить, наконец, начал полной, нормальной жизнью, не то что раньше, а вы орете. Все, пустите, мыться пойду, противно в грязном». Мама схватила ее, прижала к себе, потом оттолкнула и громко заплакала. Не прикрывая ни растянутых губ, ни морщин над бровями, ни черных от туши дорожек слез, Кира, расплескивая чай, побежала в кухню избавляться от чашек. «Сейчас!» — кричала она. «Тетя Вика, сейчас! Не плачьте, мы выясним, вот увидите! Давай-ка, бомжун, начинающий, в комнату, живо!» Алина, не снимая пачканных рыжим ботинок, пошла за подругой. Они прикрыли дверь и услышали, как мама, глухо рыдая, щелкнула в ванной задвижкой. «Ну, с кем пила ты, шальная, скажи, я тебе не продам», — шептала Кира, толкая Алину к кровати. «Пила с кем хотела», — Алина уселась, и Кира стянула с нее ботинки. «В дерьме по колено красотка, и кофту угваздала, снимая это все, пока не протухло». Алине хотелось остаться одной, но было ясно, что от Киры ей так просто не избавиться. Она стянула колготки, но до конца лишь с одной ноги и застыла, пытаясь придумать хоть какую-то легенду. Потянула головку молнии на толстовке, но та почти в самом низу застряла. «Пьянчуга!» — фыркнула Кира. «Лап-то убери, не мешай тверезому!» Дернула молнию раз, другой, и вдруг под ее ладонью в Алинином кармане что-то хрустнуло. Быстро, пока Алина не опомнилась, Кира влезла в карман и вынула зябликово письмо. «Ядреный батон! Знакомые письмена! Отдай!» Алина вскочила, но тут же упала обратно. Утихшая еще Валека карусель опять начала набирать обороты. Кира, вытянув руку, мол, не лезь, не отдам, стала читать. «Ты пила когда-нибудь коньяк? Ты влюблялась? Крылья, бархатные клювы, тонкие позвонки. Черт подери, Алина! Птицы пьяные и веселы! Так вот с кем ты была, с этим психом! Не смей так о нем, он лучше вас всех! Пока вы ноете и кудахчите, он помогает мне выжить. Тебе-то не до моих кошмаров, правда? А им, между прочим, полгода уже. Целыми днями Ванька, Ванька, даже не спросишь, может, я сдохла. А он птица, понимаешь? Он летит, и я вместе с ним лечу». Алина взмахнула руками, и взбесившаяся карусель подтащила ее по новому кругу. «Приплыли», — Кира толкнула ногой ботинок и села с Алиной рядом. «Слушай сюда, подруга. Если ты прямо сейчас не скажешь, кто этот чертов Зе, твоя мать прочитает про крылья и позвонки, клянусь. Я не пугаю, я сама настолько боюсь, что...» «Хитрая, больно», — сказала Алина, не открывая глаз. «Сама, значит, с Ванькой с утра и до ночи сю-сю там мусю. Небось, напились бы и все-таки ах-ах-ах, заиньки наши взрослеют». «Да мы-то с Ванькой друзья! Ха-ха-ха! С друзьями!» — Алина вытянула губы. «Не целуются! Я, к примеру, Ваньку целовать не хочу, а ты хочешь?» «Ну, хочу», — насупилась Кира. «И что?» «А то, что тебя-то, упс, не хотят». «Может, и не хотят. зато тебя, похоже, хотят. Целовать и не только». «Вот именно!» — Алина откинулась на покрывало. «Вот именно!» «Да ты помешалась!» Кира вскочила и принялась ее тормошить. «Смотри, как он пишет! Взрослый мужик и больной на весь череп! Угробит и не заметит!» «Почему вы так кричите?» Мама, чисто умытая, стояла у Киры за спиной. Алина села, сдерживая вдруг подступившую тошноту, и попросила. «Кто-нибудь, дайте водички!» «Почему вы кричите?» — повторила мама, и Алина поняла, что водички ей не дадут. «Тетя Вика, вы только не волнуйтесь, я знаю, с кем она пила». «С этим!» И Кира протянула маме бумажку с зелеными буквами. Алина бурно зааплодировала, что и требовалось доказать. «Говорю же, подруга, он лучше тебя, он-то не ябеда, а ты! Ты тоже не ябеда, ты доносчик!» Кира хотела ударить ее по-настоящему кулаком, но не ударила и сказать тоже ничего не сказала. Смятая, словно сдувшийся шарик, она повернулась к маме и без слов потыкала пальцем в письмо, а потом ушла. Тихо, не хлопая дверью, будто перевернула прочитанную страницу. Алина, чтобы не разреветься, выпалила хрипло. «Ну и вали, раз такая, не жалко!» Мама, скомкав письмо, взяла Алину за подбородок. Нависла, огромная, как бизон, яростно задышала. «Есть еще письма от этого З. Ни одного!» Алина легонько толкнула маму, но та не сдвинулась с места. «Отдай! По-хорошему прошу, отдай! И я ничего не сделаю! Пойди туда, не знаю куда, отдай то, не знаю что». Карусель встала на полном ходу, и Алину выкинула на твердую землю. Там, на твердой земле, мама открыла шкаф и принялась выгребать с полки Алинино белье. Падали на пол трусы и футболки, круглые скатки носков. Раненой стаей слетели туда же белые носовые платки. Алина смотрела, жалась к стене и думала, знает ли мама про коробку под кроватью. Обыск сдвинулся к книжному стеллажу. Мама листала книги методично, как робот, и швыряла их на стол. Груда росла, пара томов ремарка не удержалась и с грохотом шлепнулась на пол. К четвертой полке мама устала, обмякла и села у Алининых ног, прислонясь к кровати влажным лбом. «Детка, скажи мне, кто это?» «Не хочу, прости». «Хорошо, что я мою пол у тебя под кроватью». Мама откинула край покрывала и сунула руку в нехитрый Алинин тайник. Как-то не вспомнила сразу. Коробка. Алина хотела рвануться, отнять, но сил на рывки у нее уже не было. Силы остались в сквере, перед Олека, или их растащили по углам мелкие чумазые крысы. Мама сдернула крышку и перевернула коробку вверх дном. Вещи вывалились, и среди прочих выпали письма зяблика в конвертах и просто так. Дзинь! Бутылка разбилась, и по комнате разошелся сладкий запах сирени. Духи залили папину книжку, брызнули на ботинки и все еще не снятые колготки. Глядя, как самое личное, самое ценное катится в тартарары, Алина горько и жалко расплакалась. А мама прикрыла нос рукавом и вытащила из-под испорченной книги письма. Она прочитала их быстро, так собака слизывает со стола случайно оставленный бутерброд. Бросила письма на пол и подняла глаза на Алину. «Даже если пускают таковых в свою постель». «Ты с ним спала? Отвечай, ты спала с ним?» «Нет!» — прорыдала Алина и сунула голову под подушку. «Сколько ему лет? Сколько?» Мама сдернула с Алины колготки и острыми ногтями вцепилась в ногу. 16! «Не ври! В 16 такое не пишут, а он пишет, мама!» Алина встала. «Хватит, не мучай меня, мы просто играем, ты все равно не поймешь!» «Куда мне? Ведь я злобный цербер, да? Туда не ходи, сюда не ходи! Так ты о матери думаешь?» «О матери много не надо. Мать просто хочет здоровья и счастья дочери. Своей хорошей дочери, хорошей, а не такой!» Сирень задушила Алину, и та, едва унимая вновь разыгравшуюся тошноту, всхлипнула. «Хороший. Всегда надо быть хорошей. А я не хочу быть хорошей, мама. Я хочу, чтобы не было больно». Мама потянулась обнять ее, но Алина не далась. Она лишь пожала пухлое с нитками вен запястье и слезла с кровати. Проветрить комнату и спасти из осколков то, что еще можно было спасти. «Порежешься, детка». «Послушай», — Алина стряхнула с папиной книжки стекло. «В каком году отец уехал из города?» «А что?» Второй раз за вечер по ее лицу пошла белизна. «Просто скажи, сразу уехал, как только бросил тебя, или позже?» «Позже, а что?» — повторила мама, и пальцы ее задрожали. «Где он работал? Где жил до отъезда?» «Где жил до отъезда, не знаю. Работал, да, в разных местах, на заводе какое-то время, а раньше... К чему этот странный допрос?» «Я знаю, он в городе», — хотела сказать Алина, но не сказала. «Маме с больными глазами и новой сеткой морщин, маме, латающей дыры в прошлом и настоящем, таких вещей не стоило говорить». Алина положила в коробку письма и книгу, коробку поставила на подоконник, пожала плечами. «Просто интересуюсь». С улицы на нее словно тоже дохнуло сиренью. «Не ходи туда ни за что», — говорили Алине с детства. Пугали злыми людьми, одичавшими на свободе собаками, болезнями и прочими взрослыми штуками. Когда шли в поликлинику, это место огибали, хотя насквозь было куда короче. Снаружи, с безопасной стороны, казалось, что там обычный старый квартал. С деревянными хибарками под одну семью, чахлыми яблонями и раскиданным всюду мусором. Алина называла место «дачами мертвецов». Однажды, лет 10 назад, она увидала торчащее из-за забора пугало с синюшным лицом и здорово испугалась. Как говорили соседи, жильцов в дачах осталось немного. Крыши хибар прогибались, яблони высыхали, и все чаще Алина слышала: «Пора, мол, гадюшник, под снос». И вот теперь, вопреки запретам, Алина шагала по мокрым от талого снега дачным тропинкам. Позади нее, по птичьи насвистывая, шел зяблик. Когда он сказал, что поведет Алину к мертвецам, та сперва испугалась, а потом поняла. Всегда, еще с детского сада, она хотела там побывать. Боялась, как и положено хорошей девочке, но хотела. Дачи оправдывали свое название. Тихие, снежные, они не подавали признаков жизни. Не кричали дети, не лаяли собаки, никто не смотрел из окон Алине и зяблику вслед. Многие стекла были битые, и это говорило о том, что в домиках нет жильцов. Дворы заросли густым кустарником, яблони, скрюченные с пятнами яблок, тянули к тропинке черные пальцы, будто говорили: «Смотрите, идут чужаки». Тропинка вывела к пустырю, на краю которого стоял крашеный серый дом. Небольшой, в два окна, но опрятный, с легким дымком из трубы. «Там кто-то живет?» — спросила Алина. «Мой друг», — зяблик повел ее к дому. «Сам он в отъезде, так что я пока за него. Протапливаю, пыль с комодиков смахиваю, цветы опять же. В общем, домохозяйка». Они поднялись на крыльцо. Зяблик снял замок и впустил Алину в прихожую, велел скинуть обувь, сам тоже стащил ботинки и толкнул дверь в узкую теплую комнату. Стены там были дощатые, потолок низкий. У окна стоял круглый стол, накрытый изрезанной клеенкой. В углу над ржавой раковиной висел умывальник, зеленый, с пупочкой. Алина мылась из такого на даче у Ксении Львовны. Вход во вторую комнату прикрывала портьера, тяжелая, пыльная, с некогда золотыми кистями. Пахло яблоками и дровами, и еще какой-то травой, развешанной пучками вдоль стен. «Ну вот», — сказал зяблик, — «располагайся. Пальтишко только сними, сопреешь». Алина расстегнулась и села на край дивана. Широкий, в крупный цветок, он тут же воткнул в нее пару пружин. Зяблик с ногами забрался в кресло с той же обивкой и сонно прикрыл глаза. «Позавчера, когда ты смылась из Олека, я вышел за тобой и видел, как мелкие к тебе пристали. Поганцы, ничего не скажешь. Но ты неплохо держалась». «Ты?» — подскочила Алина. «Ты видел? Все видел и не помог? Я же кричала: зяблик, зяблик, горло сорвала. А ты ничего не сделал? Скажи на милость, почему?» «Потому что ты рохля, а рохлям нужно уметь защищаться». Зяблик открыл глаза. «Если бы ты не справилась с ними, я бы вмешался, но ты справилась. И теперь, зная, как оно бывает, справишься еще много раз. Вспомни это, когда опять захочется порохлить, и стань той дикой дворнягой, которую я видел позавчера». «Ну ладно, ладно, ты прав». Алина, снова нырнув в свое победное ощущение, решила на зяблика не злиться. Она сняла пальто, нащупала на диване место поровнее, и села туда, откинувшись на спинку. «Зачем мы сюда пришли?» «Просто так, поглазеть». «А может, ты все врешь и никакого друга нет? Может, это твой дом? Живешь без мамы, без папы, мальчик Маугли». «Мальчик Маугли, птичий сын», — зяблик поднялся с кресла. «Мой дом, поверь, не здесь. Он зовется берлогой, и туда бы я тебя не привел». «Почему?» «Потому что это мой дом». «А Марию привел бы?» Алина тоже встала на плетеный из ниток половичок. «Говорю же, дом мой, и место там только для одного». «Да ну тебя! С Марией, кстати, неловко вышло. Или ты это специально?» «Специально, конечно». Он вывернул карманы джинсов и растянул их в стороны, как чебурашьи уши. «Но зачем?» «Мне показалось, нам всем нужна встряска. Для нового понимания ты что-нибудь поняла?» «Да», — усмехнулась Алина. «Поняла, что вовсе в тебя не влюблена. А вот Мария...» «Сцена, как будто жена кое-кого с любовницей застукала». «Считай, так и было», — усмехнулся зяблик. «Почти. Ведь ты мне не любовница». «А Мария жена?» — спросила Алина, поддев край половичка. На носке осталась пыльная полоса. Зяблик ничего не ответил. Они стояли, залитые зимним солнцем, не так уж и близко друг к другу. Но Алине казалось, что зяблик цепкими коготками держит ее за плечо. «В подвале он постучал пяткой в пол. Полно варенья, хочешь?» «Нет, спасибо». «А яблоко?» Зяблик нырнул под стол и сунул руку в большой холщовый мешок. «Гляди, какое славное!» Он встал, подкинул яблоко к потолку и поймал его в ковшик ладоней. Яблоко было простое, деревенского сорта, в полоску, сморщенное немного, но очень душистое. Алина поняла это, когда зяблик поднес ковшик к ее лицу. «Кусай!» Она, не забирая у него яблоко, надкусила чуть кислый бочок. Зяблик тоже куснул, но с другой стороны. Бабах! Что-то грохнуло за окном, и оба они дернулись, как застуканные воришки. «Сосулька!» — выдохнул зяблик. «А могла кому-нибудь по башке?» «Мне, например». Алина сглотнула и, словно спасаясь, крепко его обняла. Сначала он ей не ответил, просто стоял, и сердце его билось ровно и медленно. Потом разжал пальцы, шмяк, яблоко выпало на пол. Солнце ушло из окна. Когда же оно вернулось, зяблик мягко потянул ворот Алининого свитера и коснулся губами ее ключицы. Прошло минут 10, не больше, а может быть целый час. Зяблик сидел на полу рядом с дважды надкусанным яблоком. Он складывал из щепок фигуры и смотрел через них на заросший паутиной потолок. Алина, скрутившись в комок на диване, делала вид, что дремлет. Снаружи закапала на карниз, звонко, будто забили ложкой по кастрюле. Потом, тяжело ступая, прошел человек, и снова стало тихо. «Надо купить пшена», — зяблик положил голову на облупленную табуретку. «Насыплю, синицы прилетят, тук-тук-тук, будут смотреть в окно». «Я домой хочу». Алина потянулась за рюкзаком. «Грудки у них желтые, а шапочки голубые. Лазаревки называются. Шумные, птиц других гоняют, но человека боятся». «А кто не боится?» «Голуби. И чем жирнее голубь, тем меньше в нем страха». «Вчера у школы лежал один. И знаешь, не лапками кверху, а просто. И голову положил. Вот как ты». Она поднялась. «Пойду я, правда. Спасибо тебе за все. «Вместе пойдем», — зяблик подобрал огрызок, — «и не спорь». «Но мне сейчас нужно... Выйдем с дачи, я исчезну, клянусь». Алина кивнула, засунув в рюкзак пару яблок все из того же мешка. Зяблик стал одеваться, уже на крыльце он взял ее за руку и показал следы на снегу, большие, размера 46-го. «Запомни, одна сюда ни ногой. Это опасно, может быть, даже для жизни. Придешь только, если я позову». «Приду только, если я захочу», — сказала Алина. Он отпустил ее руку и запер дверь на замок. «Седого шел, хочу домой. Парта Михимойского. Сядешь, огребешь. Биологичка, червь науки. Гроб жив, а я в гробу». Алина терла глупые надписи, и пальцы ее краснели от едкого порошка. Над соседней партой пыхтел Ванька, соломенная чёлочка его смешно подпрыгивала. «Вот я тебя вот так!» Он подсыпал порошка и плюхнул сверху тряпку. «Кого ты там вычищаешь?» — спросила Алина. «Жука-навозника!» Ванька треснул кулаком по парте. «Вроде и смешно, и обидно. Узнаю, кто нацарапал, в лоб дам, а потом орден». «Какой-то несправедливый субботник». Алина вынула из шкафа макет длинной рыбы. «У биологички вечно парты исписаны, а нас тут всего двое. Фифы всякие скоро домой пойдут, а мы этих шлюх с навозниками до утра оттирать будем». «Фифы? Ты про Ингу, что ли?» Ванька схватил с нижней полки пёстрое сердце. «Тык-тык-тык-тык, не ревнуй, дурила. Игорёк с Ингой клёвая парочка. Такие не про нас, полёт другой». «Смотри-ка», — усмехнулась Алина, — «ты разлюбил красотку». «Да я и не любил, я хотел. Вам, девкам, этого не понять. А на Игорька ты не злись. Он тебя, конечно, под монастырь подвёл, но ему и самому не сахар». «А что так?» «Траблы у папани на работе. Бюджет Игорьку подрезал». «Бедняжка». Алина поставила рыбу, вытащила из глубины полки огромное ухо и в самую раковину шепнула. «Теперь его Ингочка бросит». В коридоре захохотали, а потом дверь открылась, и в класс вошли Горев, Дерюгин, овца Анютка и одетый вовсе не для субботника Игорь. Позади всех держалась Кира. «Аллилуйя!» — обрадовался Ванька. «Подмога! Ребзя, первые шесть мы помыли, остальные ваши». «Здравствуйте, сэр!» — Горев пожал руку скелету. «Вы тут, оказывается, не одни. С вами Иван да Марья, или как вас там, девушка, не припомню». «Шлюха Седова», — ответила ему Алина и крепче сжала гипсовое ухо. «Вау!» — удивился Горев. «Экая самокритика! И чем же вы заняты?» «Так ясно чем!» — Дерюгин уселся на учительский стол. «Типа дышат рот в рот. Биология, братан, дело пошлое». Овца захихикала и кашлянула в ладошку. «Больные люди!» «Ах, вот как!» Алина отбросила ухо, вытерла руки от джинсы. «Рот в рот, значит. Что же, отлично!» Она стащила с волос резинку, рывком расстегнула пару пуговиц на рубашке. «Ну, чего пялитесь?» «Да, я такая. Опять мужик у меня. 1023-й. Тот надоел?» — кивнула в сторону Игоря. «Нового подавай. Пялятся они. Сами не могут, так хоть посмотреть?» «А вы смотрите, детский сад, смотрите, мне-то не жалко». Алина шагнула к Ваньке и, не закрывая глаз, начала целовать его в губы. Ванька опешил, вскинул руки, мол, он тут ни при чём, однако ответил на поцелуй. Алина держалась сколько могла, губы у Ваньки были резиновые, со вкусом рыбного пирожка, и ей хотелось скорее остановиться. «Понравилось? Цирк окончен?» Алина переводила взгляд с лица на лицо. Горев глядел, вздёрнув бровь, словно оценивая её заново. Дерюгин подался вперёд, и Алина подумала. С таким выражением он, наверное, смотрит запретные фильмы. Овца отвернулась. Игорь стоял, сжав кулаки, и выглядел как-то мято. А Кира... Чёрт побери, где же Кира? Алина сыпанула на парту порошка, пожалуй, слишком много, буркнула. «Идите отсюда, сами домоем». И стала тереть выписанное чёрным маркером «Sex Pistols». «Ну ты бешеная», — сказал Горев. Однако в голосе его не было прежней насмешки. «Уходим, ребята, нам тут не рады». «Ты чего, дурила?» — спросил её Ванька, когда все разошлись. «Надоели!» — Алина швырнула тряпку в угол. «Дебилы, и шутки у них дебильные!» «Прости, Вань, попал ты под каток». «Но я правда больше не могу». «Да пусть!» — ухмыльнулся Ванька. «Зато я целовался первый раз». «Не понтово, знаешь, если ничего такого не было. Придёт момент, девушка, туда-сюда, а я лох. Слышь, зря ты их прогнала. Самим теперь мыть придётся. Сколько тут? Раз, два, шесть, 10 парт. А мы ещё по одной и пойдём к Святогору ругаться. Только отдохнём немного». Алина вынула из шкафа морского ежа. Так же, как колол ей пальцы шипастый ёж, колола и где-то внутри, словно она, Алина, наглоталась иголок. Да, ей опять удалось защитить себя, стать той дикой дворнягой. Но ведь и с Кирой вышло как-то по-собачьи. Конечно, Кира предала её и наказание заслужила. И все же иголки кололи так сильно, что хотелось съесть анальгин. Она сунула ежа обратно в шкаф и тихо выругалась. «Слушай, а чего Кирка-то убежала?» Ванька смотрел на свет в пробирку с головастиками. Прямо почти ревела. «Но ты совсем дурак!» Алина пнула его в колено. Влюблена она в тебя, по самое не могу». «Серьезно?» Ванька чуть не выронил пробирку. «Нет, правда не врешь?» «Не вру, давно влюблена, еще с лета». «А я-то балбес. Все в друзья к ней набивался. Но она сама виновата. Она первая начала дружить. Алинка, слушай, я побегу, найду ее, ладно? Мы же тут с тобой. Ой-ой-ой, дурилы мы, дурилы. На!» Он сунул Алине пробирку и выскочил в коридор. Алина убрала головастиков, нашла в углу свою тряпку и принялась оттирать с парты какой-то рисунок. Вскоре она поняла, что трёт зеленую восьмерку, сложенную из мелких кудрявых надписей «Хас-хас-хас-хас-хас». Кутаясь в мамин платок, Алина стояла у расписания. Батареи в последние дни еле тянули, и в школе было прохладно. В кабинете завуча совсем рядом послышались голоса. Дверь распахнулась, и вышли сам завуч и Борисовна в трикотажном костюме с люрексом. «Спасибо, Алла Борисовна, дорогая, выручили. Если бы не спина, я бы ни за что». «Идите спокойно, Илья Петрович, отдыхайте. Пару папок я уж точно разберу». «Спасибо», — повторил завуч, пожал Борисовне сухонький кулачок и похромал к лестнице. Борисовна вернулась в кабинет. Пока они говорили, Алина разглядела ключ, вставленный с внутренней стороны. Борисовна дверь за собой закрыла, но на ключ не заперла, и Алина поняла — вот ее шанс. Сколько раз она пыталась остаться с Борисовной наедине, но та вечно удирала под разными предлогами. Что же, теперь ей деваться будет некуда. Алина без стука скользнула в кабинет, повернула два раза ключ и положила его в карман. Лицо и руки тут же лизнуло теплым. У завуча работал обогреватель. Борисовна, видимо, только севшая за стол, поднялась. «Здравствуйте, Алина. Мне кажется, или вы случайно заперли дверь?» «Вам кажется, Алла Борисовна. Я заперла ее не случайно». «Полагаю...» — Борисовна снова села. «Вы чего-то хотите от меня? Правда, я ума не приложу, чего именно». Алина шагнула к ней, посмотрела сверху вниз и, как с горки ринулась, сказала. «Я знаю, мой отец в городе». «И что?» — Борисовна равнодушно пожала плечами. «А то мы не выйдем с вами отсюда, пока вы не скажете, кто он, и не притворяйтесь, будто не в курсе». «Зачем же? Я в курсе». Она произнесла это так спокойно, что Алина на секунду поверила, вот сейчас, сейчас все тайны будут раскрыты. Но поверила, конечно, напрасно. Борисовна дернула тесёмки на папке, раскрыла ее и принялась перекладывать бумаги. «Кто мой отец?» – прошипела Алина в тугую цвета перчёной соли гульку. «Почему бы вам не спросить у матери?» «Но она мне не говорит». «Милая моя», — Борисовна подняла голову, «но если ваша мать не считает нужным, разве я могу?» «Мы будем сидеть здесь, пока вы не скажете». Алина плюхнулась на диван. «Да, да, хорошо, только сидите, пожалуйста, тихо, я, видите ли, несколько занята». Алина прикусила палец, чтобы не закричать и не испортить все окончательно. С утра немытый, в чернилах, палец оказался соленым. Полгода назад она лежала на этом же диване, скрипучим и пахнущим кожей, лежала в слезах, сбежав от первого поцелуя. Тогда едва начинали сыпаться листья, и было тепло, и Павел Петрович Хас не значился в списке Алининых пап. «А вы знаете, Алла Борисовна, как это? Всю жизнь без отца. У лучшей подруги отличный папахин, а у тебя никому не нужная мать, и ты уже сразу не высшего сорта. В неполной семье высший сорт редко зреет. Знаете, когда после школы других забирают, кого-то везут на машинах, а ты, Алина Седова, ты прёшь в темноте одна. Ведь у мамы сегодня продленка, а тебе, черт возьми, всего 7». «Я знаю, Алина, о чем вы». Борисовна сняла очки, и те вверх ногами повисли на шнурке. «Я сама выросла без отца». «Вот и скажите мне правду». «Я знаю также, что тайны надо хранить. Это чужая тайна, Алина. И даже вам я открыть ее не могу». Щелкнул обогреватель. Алина вздрогнула, встала и подошла к окну. С третьего этажа она видела двор и футбольное поле, и черные, словно обугленные тополя. К веткам лепились вороньи гнезда. «Глупые птицы», — подумала Алина, — «нашли где сесть. Еще и детей заведут». «Как мама, родить, а что будет дальше, неважно». «Тайны они хранят. Пенсионеры-герои». Алина вернулась к столу. «А вы хотите знать, что со мной? Где у меня болит? Сидите, честная вся такая, а я по самые уши, ну, знаете в чем. И в уши набилось, и в рот, хлебай и молчи. А я не хочу молчать. Я больше не хочу молчать. В дверь тревожно заколотили, и кто-то, кажется, Варенька, громко спросил. «Илья Петрович, что там у вас?» Дернулась ручка, но дверь не открылась, и Варенька застучала сильнее. «Варвара Сергеевна, не пугайтесь!» — крикнула Борисовна. «Тут мы с Алиной Седовой запертые сидим. Помогите нам, пожалуйста». «Как запертые? Что за ерунда? Сейчас, Алла Борисовна, потерпите, я только к завхозу за ключом». По коридору зацокали каблуки. Алина упала на стул, вдохнула запах табака и мелиссы, на спинке висел пиджак Ильи Петровича. Холодно посмотрела на Борисовну. «Если вы заикнетесь матери о том, что здесь случилось, я перестану вас уважать. Навсегда, обещаю. Хотите хранить секреты? Храните их все, даже мои». «Мне не нравится ваш тон», — Борисовна закрыла папку. «Но я запомню то, что вы сказали». Вернулась Варенька, свежая, в теплом голубом платье. Сразу ринулась к Борисовне, стала спрашивать, хорошо ли с сердцем. Борисовна отвечала: «Да, все в порядке, и волноваться не о чем». «Как же вы тут оказались?» — Варенька погладила Борисовну по руке. «Долгая история», — улыбнулась та. «А где ключ Ильи Петровича?» «Увы, не знаю». «Да вот он». Алина вынула ключ из кармана и бросила на стол. «Алла Борисовна, я вас предупредила». Не глядя на Вареньку, она подхватила рюкзак и вышла из кабинета. Солнце, уже по-весеннему яркое, грело Алине затылок. В пальто, но без шапки, она снова сидела на подоконнике в Женином доме. Саша, залитый светом, вихрастый, нервно выстукивал по батарее какой-то марш. «Я все испортила?» — спросила Алина. «Да там и было, без шансов, забудь». Саша слишком сильно щелкнул по батарее и отдернул руку. «Старая школа, эти своих не сдают». «И что теперь делать?» «Думать. Ну и у меня кое-какая инфа нарылась». «Нашел?» — оживилась Алина и крепко вцепилась в Сашин рукав. «Официально ты записана на Седова Павла Петровича, это правда. Тут твоя мать не врет. Но записать-то можно на любого, хоть на Пушкина. По Седову не нашел ничего. Зато по Хассу, только, боюсь, тебе не понравится». Алина спрыгнула на пол, прошлась по щербатой плитке. Подумала: раз не понравится, значит, новости плохие. Но выслушать их надо, иначе опять получится, что она сбежала. А с некоторых пор бегать Алина совсем разлюбила. «Ладно, давай, я готова». «Нашел одну группу соцсетевую. Мы ждем тебя, х, называется. Контент явно наш, но группа закрытая, вступление по заявке. Ну, я заявку подал на всякий случай. Думал, допрашивать начнут, кто такой, чего надо. Нет, приняли без вопросов. В общем, там реально про Хасса оказалось. Вот, посмотри, если хочешь». Он протянул Алине смартфон. Она взяла, заслонила от солнца экран и прочитала статус группы. «Мы знаем о нем все». Ниже шло описание. «Здесь не боятся тьмы, здесь поклоняются тьме. Выродок тьмы, Хас, мы отдаем тебе город. Жги его, жри, мы твоя добыча. Ты наш поводырь, следуем за тобой во тьму». На аватарке лежала кудрявая восьмерка из надписей «Хас, хас, хас, хас, хас». Именно лежала. Видно, не восьмерка это была, а знак бесконечности. Ровно такой знак Алина оттирала с парты в кабинете биологии. С парты Жени Семакиной, той самой Жени, которая видит не только блаженных, но и зверей. Алина открыла список участников группы, всего 325 человек. И, конечно, Женя среди них нашлась. Алина стала пролистывать стену, рисунки в мрачных тонах, фотоманьяков из фильмов, репортажи о нападениях Хасса. Встретился и пост от Жени. Картинку она явно сделала сама в простом графическом редакторе. На черном фоне от руки тонкими белыми линиями был нарисован полузверь-получеловек. Пасть разинута в крике, с клыков течет слюна, пальцы словно скрючены судорогой. Под картинкой шел текст. «А если грех в тебе, человек, явится он за тобой, зверь ночной, осторожный, имя коему Хас, выест тебя, выпьет до самого дна зло тобой причиненное, будешь жить без души, горе свое нести. Вот такой он, зверь Хас». не насытить его, не поймать, не поймать, не поймать никому. Первым прокомментировал пост некто Ельник с высохшим лесом на аватарке. «Так пишешь, Женя, точно истину зришь. Открывается тебе. Тяжко нести эту ношу, а ты неси. И благодатно будет, коли вынесешь, и лучезарно». Женя поставила Ельнику лайк, вслед за Ельником написали Дима Сидорчук, гопник в штанах с лампасами, и Машенька Хасова, теперь уже удаленная из сети. «Дима Сидорчук, поймали его, считаю, с того года теток не глушил. Мало ли что не сказали, менты поймали и тихорятся. Россия чё, или сдох?» Машенька Хасова. «Тоже, думаю, поймали. Только не менты, а охотники. Третий месяц в клетке держит. На каждого зверя охотник свой, да, Женя?» Женя ответила Машеньке так же, как некогда Алине. «Спит он сейчас. Может быть, даже и в клетке. Время такое. Зима. В марте проснется голодный, клетку когтями порушит. Снова начнет поедать». Алина пожала плечами. «Не понимаю. Здесь ведь ничего нет. Развлекаются люди, глупости всякие пишут». «Прокрути вниз», — Саша дернул оконную раму, и с той полетели ошметки краски. «Найди запись. А кто это вообще? Комменты почитай». Пост вскоре нашелся. Созданный Максом Роговым еще в ноябре, он здорово оброс самыми разными комментариями. «Макс Рогов. А кто это вообще? Ребзя, вы тут с копыт слетели, что ли? Молитесь какому-то психу? Обычный чел, жрет, как вы, в тубзик ходит 5 раз в день. Не маньяк даже, шиза шизой. Вы копните, небось обнаружите, что он полжизни детальку точал на заводе. А однажды водяра бухнул и по фазе съехал. Проще надо быть, и потянуться к вам. А шиза оттянется. Энд». Фаиль Жаляддинов. «Хас этот ихний, редкая мразь. В тюрягу его лет на 500. Не нашива. Не говори, что не знаешь. Тьма тебя поглотит, а мы спасемся. Артем Борисович. «Годнота, все правильно сказал. Хас пацаном у нас в подъезде жил. Его маман с моей бабулькой рассекала. Обычный был жартрест. На заводе вкалывал, вроде токарем. Женился на тетке какой-то, дочку родил. Потом переехали они». Зяба волосатый. «Переехали-то куда?» Артем Борисович. «На космонавтов. Кажись, там у жены квартирка. Маман, видать, запилила. Они и дернули. Маман его та еще стерва была». Игорян Пух. «Теперь ясно, чего он вдоль космонавтов трется. Бабу за бабой гнет. Жонку с дочуркой шукает. Валите из города, дуры, прибьет невзначай-то». Алина положила смартфон на подоконник. Вот как они считают, Хас ищет свою семью. А что, собственно, их искать? Они на том же месте, по тому же адресу, из города не сбежали. Хасу лишь нужно вспомнить, где он жил раньше. Вспомнить и заявиться с подобранной на помойке куклой. «Доченька, я вернулся!» «Эй, ты как?» Саша пошире открыл окно, и Алина глотнула, наконец, холодного воздуха. «Нормально, дышу, не падаю. Может, врет этот Борисыч? Просто выпендриться хотел. Жаль, аккаунт удален, не расспросишь. Или не врет, а совпадение. На космонавтов штук 40 домов. Вероятность не так велика. Кстати, неизвестно даже, сколько дочке лет. Саш, не надо. Я все понимаю. Спасибо тебе большое и не казнись. Мне хотелось узнать, и я узнала. Другой вопрос — как теперь быть?» Под окном тормознула машина, битая, грязная, с приспущенными стеклами. «Тум-тум-тум» — играла внутри машины. «Тум-тум-тум» — стучала Алина по плохо прокрашенной раме. Саша сжимал в кулаке смартфон, так будто хотел его раскрошить. «Откуда ты знал в прошлый раз? Ну, с моим приступом, что надо делать?» «Знал». Саша сунул смартфон в карман и мрачно посмотрел на Алину. «У мамы моей случается». «Понятно». У папы Алины тоже случалось. Случалось так сильно и часто, что город боялся его как проказы. Тум-тум-тум. Не было в городе папиной дочки. Не было. И не будет уже никогда.